в поисках гармонии. Майя. Возвращаясь с очередных посиделок с Шуркой Абдулгамидовной, я не сразу пошла домой, еще час выгуливала шубу. Не в том я была настроении, чтобы с порога преобразиться и играть роль рачительной хозяйки и ласковой матери. В этот раз мы с Шуркой даже не притронулись к спиртному, но легче не становилось. Слезы не выходили наружу, и мы пялились друг на друга, обмениваясь новостями. Известие, что нашего маменького и папенького сынка Алена на себе все же женила, уже была не нова. Лукины в марте уехали. Ради такого долгожданного счастья наша бывшая подружка уволилась посреди учебного года. «А то вдруг Лукин передумает», – сердито фыркал Саша. «Ни он, ни я не верили, что Лук не знал о своем отцовстве». Ох и чемпион, ждал отмашки от Кости. Почти полтора года он мотал нервы Алене, так и не решаясь ни на брак, ни на разрыв, но у той, похоже, железные нервы. Наконец, исторический момент настал. Разумеется, отъезд был оставлен с помпой. Семья как-никак воссоединилась. Лукин, кроме Алены и детей, собрал и свекровь, и своячницу. У меня не было сил злорадствовать, как раньше. Дай бог, Алена, тебе не обмануться в своих надеждах. Единственное, на чем остановились, чисто по-женски почесать языки, Алена, узнав о замужестве, не покрутила мордой даже для приличия. Наверное, Лукин был удивлен. Не жарко в шубе? Апрель уже. Вечерами не жарко. Саша давно вернулся с соревнований. Свое состояние скрыть не удастся, вот я и гуляла. В его отсутствии было проще, не надо притворяться. А мои хорошие дети любили меня всякой. Потому мне было стыдно опускаться перед ними. Держала и спину, и лицо, и все остальное. Я сильная для своих детей. Майя, как у Иры фамилия была? Авдеева. А до замужества? Как ни силилась, не могла вспомнить. Вот и я не помню, созналась Шурка. Забудешь и Генриетту. Вот куда гнула Шурка. Одного другого уже не помним, скоро и вообще забудем. И от нашей Иры ничего не останется. Конечно, мы тогда не называли друг друга по фамилиям, но их не забывали. Гармонично развитая личность. Ни с того ни с сего вспомнила я с досадой. Сказали бы лучше, у кого нервы крепче, тот и молодец. Или дольше всех прожил, кивнув, добавила Шурка. Муж не появлялся? Спросила я, оглядывая вылизанную до блеска квартиру. Мужчиной не пахло. В каждой вещи была только Абдулгамидовна. «Он себе по сердцу нашел», – спокойно открыла Шурка. «Отпустила?» – понимающе спросила. «Зачем?» – невесело засмеялась подруга. «Он тогда сразу прибежит. Как же так? Я ж тебя люблю. А так ему хорошо, мне тепло. У девок школа, гимнастика, танцы, языки. Все по расписанию. Некогда присесть». «Майя, зачем ты позвала она меня? Я ж перед ее носом сидела». «Сашка Каретов. Очнулся». Сказала так, будто тот умер или случилось что-то ужасное. Безобидный смешной пингвин. После памятной встречи у нотариуса муж видел его у Исая. Говорил, тот совсем не такой стал, убогий инвалид. Но я неизменно представляла его в той 20-летней паре, когда тот был пингвин, Костя – котик, Лукин – разрядник, а мой муж – Сашок. Как не высовывающая носа из дома Шурка узнает новости? Наткнулась на Исаченко. Не впервые ли Шурка его правильно назвала? Идет по улице в одной рубашке, руками машет, меня и не узнал. Сказал, что Сашка Каретов в себя пришел. И засмеялся, как дурачок. Все боялся, что вернется недуг. 100 раз сказал. Впервые его жалко стало. Кольнуло несоответствие. Мы с Шуркой перед накрытым, словно к торжеству столом, печальные. А где-то недалеко от нас счастливый Сашка, пингвин, не думает о высоких материях, таких как счастье, любовь, понимание. «Авдеевы помогли ему», – осенило меня. Шурка легко шевельнула плечом. «Может и так, не нам знать». «Здравствуйте, Майя Павловна!» – поздоровался мимо шедший старшеклассник. «Хоть темно, гулять не боязно, все свои. Сашу знают меня». Так я и объяснила недавно заезжим конкурентам, не интересуясь, кто хотел меня прижать, московские или питерские. 7 лет назад здесь весь народ из-за пустяка сильно боевых гонял. А гостям города, если они не туристы, вообще не рады. Тявкните не в масть, и никто не найдет, где могилка ваша. У нас тут везде природа. Шипеть и запугивать умела с молодости, педагогическая за плечами. Проняло. Я, правда, сперва одному за горло подержалась, а потом, отпустив, заговорила. Состояние мое требовало такой очередности. «Спасибо Анне Игнашовой», — повторила за ней. Та, правда, в разговоры не вступала ни до, ни после. Говорят, подержалась так, что на присутствующих это произвело неизгладимое впечатление. Та же Шурка уши прижимала, стоило Ане повысить голос. «Мы учились тогда в институте. Тихая умница ни с того ни с сего подралась в общежитии с тремя подвыпившими чужими гостями на глазах у Шурки. Аня вцепилась обидчику в горло, а двое других с Шуркой тщетно пытались предотвратить убийство. И им было не до смеха. Освободив непутевого приятеля из цепкой хватки нашей подруги, другой начал было учить Аню, что так нельзя. Но так к консенсусу оказалось не готово. Грубо послала и недобро вперилась грозными очами тому в горло. Шурка, молодец, вытолкала непрошенных гостей из комнаты. Аня, остыв, сразу нам рассказала о случившемся, а вот Шурка долго отмалчивалась. Смеяться Алена с Шуркой начали через пару недель. Но из-за чего начался сыр-бор, мы так и не могли допытаться. Не просто же так тихая Аня полезла душить парня. Гораздо позже Шурка обронил. Да за задницу он ее ущипнул. Тут-то мы и поняли, что у Ани очень строгие понятия о мужском благородстве и девичьей чести. И высокая нравственность, да. С тех примерно пор мы говорили о нашей Ане. С ней спокойно можно ночью идти через любой парк. Сама спасется и тебя спасет. Посмеивались над обидчиками. Мол, вот так, не подумав, сделаешь комплимент девке и погибнешь молодым. Они, кстати, Аню после этого уважали, всегда здоровались и замолкали, когда она появлялась на кухне. Мы же давились от хохота. Знали, что Игнашова зла не помнит, впрочем, как и лиц неблагородных молодых людей. Наша подруга оказалась наполовину француженкой, с такой русской кровью. Не сомневаюсь, что было весело там, где открылась тайна ее происхождения. Интересно, Аня умирать будет, и опять все будут дохнуть от смеха. Тьфу-тьфу-тьфу, пусть живет 100 лет, что это я каркаю. «Вы хотели знать?» Прямо как Ира на видео сказала вдруг Шурка мне. «Что у нас с Сученко было?» «Не надо, Шура», — суеверно предупредила я, но та уже рассказывала, заливаясь слезами, как тот обидел девку на всю жизнь. Ее же словами измазал подруг, а про нее сказал. Я вздохнула. Не мог дурак сделать все красиво. Угрюмо глядя, как Шурка плачет, я думала. «Везет!» И слезы пошли, и для себя все разрулила. Кто ж знал, что это счастье, чтобы внутреннее совпадало с внешним. Форма с содержанием. А ведь нас учили. Но как бы мы могли такое содержание примирить с теми формами, за которыми гонялись? Дура ты, Шур. Еще один парень поздоровался уважительно. Сашины питомцы. Александр Малых – пример для подражания. Не только тренируется, но и сам тренирует. С помощью Чащины открыли набор в добавочную лыжную секцию. Бесплатную, разумеется. Когда речь заходит о деньгах, муж скромно опускает глаза. Не его сильное место. Мне приходится зарабатывать, чтобы был достаток, деньги на сборы, соревнования, детей, родителей. Я давно смирилась с таким разделением. Бесполезно ждать того, чего не может быть. Нет, не так. Не нужно искать в человеке то, чего в нем нет. То есть, дорогой Иван Иванович, не выпендривайтесь, слушайте песню Валенки. Саша был надежен и терпелив. От Малых я не ожидала такого. Мне и в голову не могло прийти, что тот настолько закрыт от других. Я не думала, что Саша вообще когда-нибудь захочет со мной общаться. Мне он открылся с лучшей стороны, что в нем была. В трудную минуту мой воробей поддержал меня и окружил вниманием. Я в ту пору плохо рассталась с парнем, которого любила, и молча переживала, пока не отвлек улыбчивый и ненавязчивый Сашок. Не так уж часто встречаясь, я привыкла к его спокойствию и понемногу возвращалась в прежнее состояние. Мы славно дружили, и это устраивало нас обоих, пока меня не дернул черт позвать Сашу в гости. Я привезла его домой, и отец с порога смотрел на него, как на зятя. Я этого не ждала и не хотела, понимая, что подставила парня. Батя так форсировал события, что я оглянуться не успела, как эти двое обсуждали приготовление к предстоящей свадьбе. Я вяло вякнула, протестуя, но меня не восприняли всерьез. Отец помог устроиться мужу на работу, с квартирой уладил. Не может же его дочь жить в тесноте. Я единственный родной ему человек. Мама ушла от нас, полюбив молодого, когда я доучивалась в училище. С тех пор известий о ней не было. Они с отцом-студентами поженились, мое рождение помешало маме закончить образование. У нас была отличная семья. И вот, пока я танцевала с Сашей, мама ушла, оставив отца, меня, сказав, что не вернется. Конечно, батя пришелся по душе Саша. Ему всегда не хватало сына, жена ушла. У меня сердечная рана. Так Саша оказался нам необходим. И сейчас нужен. Медленно поднялась на свой этаж. Гуляй не гуляй, а домой идти надо. Отец, муж, дети, Шурка, Саша Каретов, Вика, Костя с Ирой. Я ничего не понимаю в этой жизни. Значит ли это, что я не должна жить?» Услышав мои шаги, дверь открыл Костик. «Мама!» – облегченно выдохнул. «Так долго! Мы не садились без тебя, Ира не подпускает!» У Костика мой прежний характер, а глаза – отцовы. «Мальчик мой, давно ли был совсем маленький воробушек?» «Чую, вкусным пахнет!» Улыбаясь, вздохнула я. «Быть хорошей матерью при таких детях несложно. Больше Саши, больше себя, больше своих метаний». «Мама пришла, мойте руки!» Хозяйка в доме дочь, до сих пор папина воробушка. Обожаю ее деятельное чириканье. Представляю, как папуля млеет. Вечно ей подчирикивает. Дед старый воробей приободряется, когда дочь в клюве принесет свое печиво. Сынок был немножко чистоплю и белоручка, но учился почти отлично. Зато Ира, будь ее воля, променяла бы школу на домашнее хозяйство. В доме было все разложено по полочкам, прибрано и вымыто. Вот и сейчас дочь принесла приготовленное и ароматное на сервированный к ужину стол. Приборы, салфеточки и не лень ей. Садиться вечером за стол всей компанией было единственной традицией нашей семьи. Ира, любимица отца, как обычно, села с ним, мы с сыном. Саша хвалил ужин, я поддакивала, лишь Костя пытался критиковать кулинарные способности сестры, но умял все подчистую. «К тебе с душой, и ты человек». Не о том ли я мечтала, не о таком ли слаженном чириканье? «Хоть что-то в своей жизни мы сделали верно», – сказала я, обращаясь к мужу. Тот согласно кивнул. «Верно говоришь». После ужина дети ушли к себе. По договоренности варила Ира, а я мыла посуду. Включив воду, я занялась нехитрой работой, хоть от чего-то получая удовольствие. Саша был здесь, но по обыкновению молчал. Наедине давно не чирикаем. Двух слов хватает для общения. «Я не знаю, Май, что я должен сказать или сделать», – услышала мужа. «Я не могу смотреть, как ты сходишь с ума». «Все пройдет, Саш», – не оборачиваясь и не прерывая занятия, пообещала я. «Образуется». «Шурка с Исаем. Он звонил, велел тебе передать». Почти не удивилась. Что-то должно было произойти. Не может же Шурка всю жизнь прибираться в квартире. Не муж, так бывший партнер по танцу, к которому, как выяснилось, она была неравнодушна. «Я уже ничего не понимаю, Саша», – призналась я. «Это ничего», – подходя, сказал муж. «Главное, не изменилось. Не изводись, Маечка». Я сдержала вздох. «Достаточно сказать, не тревожься, не сходи с ума, и все будет по-прежнему». Не выдержав, я закрыла глаза, чтобы не заплакать. «Я зрелая женщина, жена и мать. У меня крепкая семья. И все это появилось не разом и не с дуру. И в то же время я та же глупая 20-летняя Майка, которая не может смириться с гибелью друзей. Их не вернуть, значит горевать глупо. Что ж зря терять время на скорбь и пустые воспоминания о прошлом. Мы всегда с вами, милые. Если бы так, как я жалею о том». Смахнув непрошенные слезы, я повернулась к мужу и увидела Сашка Малых, повзрослевшего и надежного, но точно, его. Кому в голову придет назвать меня Маечкой? Кто ее во мне разглядит? «Майя Павловна», – горько вздохнула. Саша моментом понял, как в старые добрые времена вытянул меня за руки в пару, и я, как была в переднике и тапках, встала перед партнером. «Маечка Павловна», – кивнул он, кладя одну руку на плечо, другую на талию, и зачирикал, по-настоящему, неотличим от уличного, пока я не обняла его, своего бестолкового воробья. «Держу я тебя, Саша, в своей когтистой кошачьей лапе, а ты все равно умудряешься чирикать». Под шум воды и соседскую ругань за стенкой мы с мужем стояли в паре, бог знает на какой танец, вместе с Аленой и Андрюхой, Исаем и Шуркой, Вичкой и Каретовым, Костей и Ирой, поредевшим, но испытанным составом, потому что мы прошли и этот эксперимент – временем, болью, верностью. Прошло время скорби, но память жива, потому что мы не мертвы. Не важно, что ты за птица, или наоборот, очень важно. Мы разлетелись. Такова жизнь. Но мы вместе навсегда, в том гармония. Только так все не зря.